Мы же знали, что Николай Иванович может придумать все, что хочешь, и Лидия Васильевна тоже. И вместо того, чтобы пойти в полицию и сказать, что что-то не в порядке, мы, зная их, не поверили сами себе, хотя это все пахло очень нехорошо. Может быть, если бы мы обратились тогда в полицию, мы бы могли спасти их от страшной гибели. А как она умерла, этого никто не знает. Говорят, что она свалилась с лестницы. Правда, она, помните, здесь разбила руку, она падала. Еще бы я не помнила. Она еще выдумывала. Причем самое поразительное, из выдуманных историй, которые повторял Николай Иванович, у них не было лифта одно время на Кропоткинской. Вход был через чужой дом, и наверху над ними жили, по их мнению, бандиты, а рядом находился райком партии. Так эти бандиты отравляли им жизнь, и то, что Харджиев рассказывал, было абсолютно патологично. История такая, что Лидия Васильевна спускалась с лестницы, а они хотели ее убить, бросая балки в пролет лестницы. Причем балка не могла задеть ее, она в пролет попадала. Это могло быть и не быть. Но меня поразило, что она ведь именно с лестницы упала. Я видела этот дом, там 3 этажа, и все состоит из лестниц. Надо было выбрать такое. Эмма, вы еврейка, и Мандельштам, и Надежда Яковлевна, это тоже еврейский круг. В отличие от нас, возникших из грязи советских 40-х-50-х, перед нами было все вытоптано. Все вы сидели в своих углах. А мы учились в советских школах. Мы не знали, что такое еврейство. Мы самообразовались и сами себя воспитали абсолютно на пустом месте. Вы же из чего-то происходите? Еврейство семьи, традиция, а потом еврейское общество. Ну, не совсем, но близко к тому, о чем вы говорите. И вы никогда себя не связывали с этим, знаете, есть такая затасканная строка кнута «еврейско-русский воздух». Нет, слава богу, нет. Ну, есть же такое еврейское включение, как вы пишете, как вы ходите. Посмотрите, на последующей Ахматовой, они все тоже евреи. Ее за это третировали. Она вообще любила евреев. Это специальная тема, и, может, мне удастся об этом написать. Или то, что пишет Лев Гумилев, такое жуткое отрицание еврейской энергии. Ну, он антисемит. Ну, если есть что-то анти, должно что-то существовать. Такое мощное культурное влияние еврейского темперамента. Сам Мандельштам, Надежда Яковлевна, вы, которая все понимала и принимала, вы жили, любили своих друзей, вы оказались в состоянии их судить, вы сохранили чистое сознание. Ахматова превратилась в гранд-даму. Ни во что она не превратилась. Это все выдумки. Ее так поставили, она этим пользовалась. Больше ничего. А ее так называемая внучка была дикая стерва, и они ее эксплуатировали и бросали на чужих людей. А вот она и не пропала. Вот они, все здесь. Бродский ее очень любил. Тогда еще не критиковал, не сравнивал Цветаеву с Ахматовой. Я считаю, что эта фигура абсолютно неравноценная. Насколько Ахматова все-таки потрясающая поэтесса, Цветаева тоже хорошая поэтесса, но она графоманка. В русской поэзии даже 5-я ступень тоже очень хорошая. Русское графоманство тоже очень хорошее. Ну, конечно, она очень сильный поэт. Ее же отрицал, в конце концов, Мандельштам, и он говорил, что она не умеет писать народные русские стихи, что она неправильно с этим обходится, по свидетельству Липкина. «Эмма, вы живете на пенсию?» «Нет, на 2. Литературка выдвинула меня на президентскую пенсию. Это роскошь по нашим сейчас средствам. А я получаю в 10-кратном размере от самой маленькой пенсии. Кроме того, я продала свою квартиру. После моей смерти они ее получат. И они мне платят помесячно. Один раз я это уже сделала, и они меня надули. Целый год я не получала ничего. И они не хотели расторгать, думали, помрет скоро, и комната будет наша. Когда я приехала к Николаю Ивановичу, они жили страшно. Они сидели на невероятных сокровищах и жили в страшной убогости и в грязи, потому что боялись за сокровища. И эта идея отъезда и возникла от этой жуткой нищеты. Они хотели жить нормально. Самые ужасные для меня времена — это было начало 50-х, конец 40-х, борьба с космополитизмом. Меня отовсюду выгнали, все зависло в воздухе. А евреи пали уже настолько, что Зильберштейн побоялся дать мне справку. Он меня выгнал из литнаследства по интриге одной любовной и давал мне каждый год справку. И я кем-то числилась. А последний раз, когда уже было известно, что евреев будут просто выселять, он сказал: «Я не могу вам дать справку, я боюсь». Я удивлялась, как я буду жить, даже не имея такой справки, а мне объяснял Фейнберг, мой соученик, блестящий пушкинист, что ничего уже не важно, он знает, что строятся лагеря для евреев. Надя свела меня тогда со своим братом, Евгением Яковлевичем Хазиным. Мы говорили о нашем плачевном положении, его тоже отовсюду погнали. Мне написали рекомендательные письма, на которые никто не обращал внимания, в которых говорилось о моих заслугах. Работа о Лермонтове, кружке 16, о котором была известна только одна фраза. Я многое нашла, у меня были открытия. Прочитав рекомендации, Евгений Яковлевич, мой сдержанный брат, как звала его Надежда Яковлевна, стукнул рукой по столу и сказал: «У меня тоже есть заслуги». Я была поражена. У нас в семье было много детей, два брата и сестра. Надо мной всегда издевались, говорили, что у меня некрасивый нос. Я привыкла к этому, что на меня все махнули рукой. Она ни на что не способна, из нее ничего не выйдет. И правда, я никогда не могла служить, но все-таки заслуги были. А потом на Евгения Яковлевича обрушился потолок. Все обвиняли его жену, что она послала его поставить таз под текущий потолок, и он упал. Там все сгнило, провалилась балка. Он упал и с тех пор стал инвалидом и получал пенсию от домоуправления. Очень этого стеснялся. Это скрывалось. И вот однажды он лежал в больнице, и меня изволили впустить. Елена Михайловна, жена его, сидела тут же, и они говорили друг с другом таким дурацким тоном, что я не могла там сидеть. Они флиртовали, что он ревнует ее, а она ревнует его. Невыносимо для меня совершенно. И не давала мне с ним разговаривать. И тогда он опять мне говорил, а Фадеев сказал, что я талантлив. Боже, как меня это ранило. А я об этом совсем не думала, талантлива я или нет. А вот что есть заслуги, это я знала. Меня обкрадывали, сокращали. Надежда Яковлевна написала свою книгу, которая сделала эпоху. Да, сделала эпоху. Это важнее, чем оттепель Эренбурга, гораздо более высокий уровень. И Мандельштам, и вся ситуация. Почему вы более 20 лет молчали? Почему именно сейчас напечатали? Не смогла. У меня были свои причины. У меня был стимул личный. Так бы я не смогла. И еще во мне произошла перемена. Меня очень раздражил Лев Гумилев своими ужасными книгами. Но вы знаете, вы его каким-то образом реабилитируете в своих мемуарах. Я ужасно к нему относилась. С громадным трудом заставила себя прочитать то, что он написал. Он меня раздражал. После ваших мемуаров стала к нему относиться на человеческом уровне гораздо лучше. Я очень рада, это очень хорошо. Но слушать его по телевидению я не могла. Это немыслимо, что он говорил. И все-таки я очень дорожу тем, что он охотно надписал мне последнюю книгу. Надписал «Милой Эмме». Все-таки я осталась для него милой Эммой. Он должен был вам памятник поставить. Вы его по-человечески реабилитировали. Я больше того сделала. Я его спасла. Он бы умер, если бы я его не пестовала. Но они не понимали тогда, что я это делала не только для Левы, но и для Анны Андреевны. Это ясно совершенно из этой книги. А вот есть такие дураки, которые написали: «Бедная Эмма, которая всю жизнь страдала от неразделенной любви». Какая это все пошлость. А ведь автор считается у них замечательным рецензентом. Но и Ахматову вы показали совсем по-новому. Но об этом я еще напишу. Анна Андреевна пользовалась тем, что ей было дано. Она писала презрительно про эмиграцию, была высокомерна к своим братьям, в общем-то, Георгию Иванову, Адамовичу была высокомерна. Да они ничего не стоили. Иванов такие воспоминания глупые написал, но стихи у него есть хорошие. Она это признавала. Вот что такое Ахматова. Николай Иванович слушать о нем не хотел, она говорила, у него есть. В последних стихах есть. Поэзию она не сдавала. Это сложно. Ахматова. Но мне есть что сказать. Это важно сказать. Воздвигся культ Ахматовой. Хотела она этого или не хотела? Это сделали Надежда Яковлевна или Мандельштам, вы или Харджиев, или кто-то другой, и она сама. Но вокруг нее создался круг людей, которые омертвляют русскую поэзию. Это падение, что они делают. И все они с палкой Ахматовой. Они бегут и убивают русскую поэзию. Ну, это дураки. И она прекрасно знала им цену. Правда, кто ли найму, но она была неравнодушна. Ну, конечно, он красивый был. Абсолютно некрасивый. Он смазливый. И он сидел на коленях у женщин. И старшая женщина была вовсе не Анна Андреевна, Нина Антоновна, мать Ардовых. Он сам это знает, но написать об этом я не могу. А как вы относитесь к Бродскому? Как к поэту никак. Я на него не реагирую. Жуков. Вот единственное, что мне нравится. И в прозе полторы комнаты. Я просила Рейна об этом сказать Бродскому. Но в 60-е годы консенсус был относительно не Бродского, а Станислава Красовицкого. Я знаю только фамилию. Куда он делся? Он ушел в религию, перестал писать. Сейчас он священник русской зарубежной церкви, пишет какие-то просветленные стихи. В них все еще чувствуется сила классического Красовицкого 50-х-60-х годов. Как Аверинцев он стал писать богословские стихи. Так придать культуру. Он же великолепно мыслил, великолепно писал. Но у меня в последние 10 лет был очень большой толчок. У меня был интерес, и я выпустила эту книгу. Это очень важно. И произошло это на фоне всех ревизий конца века. Вы оказались тем человеком, который мог сказать это слово. Тут имело место личное. Невозможно писать в пустом пространстве. Январь 1999 года. Москва.